Сколько времени может протянуться эта игра в прятки? Даниэль вдруг пожалел, что пришел. Он почувствовал, как в нем поднималось какое-то стародедовское недоверие парня, приглашенного к родителям подружки. Весь дом, где жила хорошенькая девушка, был похож на ловушку. Встречаться с Дани на нейтральной территории было надежнее. «Ты по-прежнему рассчитываешь потом учиться журналистике?» «Да», — сказал Лоран. «Ну, я бы тоже хотел заниматься журналистикой, но журналистикой активной, понимаешь?» Даниэла бросила на него беспокойный взгляд. Несомненно, она уже вообразила, что он заброшен куда-то на задворки мира, а ее видит лишь между двумя репортажами. «Журналистика — это не профессия», — заявила она. Оба друга вскрикнули от возмущения. «Ты городишь чепуху, старуха», — заявил ей Лоран. Этот возглас шокировал Даниэля. Он отказывался допустить, что Дани была так же малоинтересна для своего брата, как для него Франсуаза. А в действительности же, если некоторые девушки бывали только сестрами, как Франсуаза, то другие, как Дани, были прежде всего женщинами. Своей улыбкой она буквально озаряла эту мальчишескую комнату. Не имея возможности сказать в эту минуту о своей любви, Даниэль адресовал ей пламенный взгляд. Лоран перехватил этот взгляд приятеля. Понял ли он что-нибудь? Если нет, то почему нахмурился? Даниэль почувствовал, как у него загорелись щеки. «А если бы у тебя был способ купить темы экзамена, ты бы купил?» — спросил Лоран. Даниэль успокоился. Он ничего не видел. Необходимость притворяться измучила его. Он чувствовал себя виноватым, неискренним и даже коварным. «Нет», — сказал он, — «это не годится». «У тебя мораль отсталого?» «Что походящего?» — сказал Лоран. «Надо быть прагматичным». «Прагматизм — это не то. Ну, прости». Они яростно столкнулись, бросаясь философскими терминами, как шпагами. В разгар дискуссии Даниэла встала, извинилась и выскользнула из комнаты. Стоило ей выйти, как спор затих. Лишившись публики, оба противника утратили боевой пыл. «Не знаю, что я съел на днях», — сказал Лоран, — «но меня подташнивает». «До сих пор?» — спросил Даниэл. «Да, или потому, что я голоден». Он зевнул и почесал ногтями свою голую ногу с торчащими вверх пальцами. Даниэль закурил. В комнате Лорана было душновато. «Да, это, наверное, от того, что ты голоден», — сказал Даниэль. «Когда ты думаешь вернуться в лицей?» «Послезавтра». «Что там нового?» «А, ничего. Дебюкер был первым по физике, первым по это как дважды два». Воцарилось молчание. Даниэль подумал, что до знакомства с Дани ему никогда не бывало скучно с Лораном. Значит ли это, что любовь неизбежно портит дружбу? Оставшись наедине с приятелем, он поражался, до чего долго тянется время, подобно гостю за обедом, который с нетерпением ждет, когда принесут следующее блюдо. К тому же его не покидало чувство двуличия, предательства. Он мечтал о хорошем поступке, который поднял бы его в собственных глазах. Перевести слепого через улицу, уступить в метро место старушке. Воспоминания о байскаутском движении теснились у него в голове. Глупости. Он уже вырос из таких подвигов. Если бы противопоказывалось спать с девушками, у которых есть братья, сколько их осталось бы в девственницах, подумал он лицемерно. Дани вернулась вся улыбающаяся. «Мама спрашивает, не хочешь ли ты остаться у нас сегодня вечером на ужин?» сказала она Даниэлю, останавливаясь на пороге. Несколько сбитый с толку, он пробормотал. «Это очень любезно с ее стороны, не знаю. Да, пожалуй, только мне нужно позвонить». Она протянула ему руку. «Пойдем». «Постарайся выкрутиться, старик», — сказал Лоран. «Это будет отлично». Даниэль позволил увести себя к телефону, который помещался в прихожей на маленьком столике. Стоя рядом, Дани щекотала ему согнутым пальчиком впадину уха. «Перестань», — сказал он, — «иначе я уже не сдержусь».